Глава вторая. Вылазка. «Чё это было?» — продолжая все еще дрожать от пережитого ужаса, спросил Щербатый. «Чё-чё? Сам дьявол, али его сподручный? Не меньше того!» — ответил Василий, все еще не в силах оторвать взгляда от черного обрубка руки, торчащего из стены. «А это теперь так и будет? Так у нас торчать?» — клацая зубами, спросил тощий. «Ну так поти сыми, коль тебе не по нраву», — огрызнулся главарь. «А чё чуть что, так сразу тощий? Нашли крайнего, пущай повисит, всё равно вроде как и не мешает». «Чё он так разошёлся? Чё это ему плохого сделал?» Указывая на обрубок и понемногу успокаиваясь, поинтересовался у главаря Щербатый. «Цацку у него отобрал. Вот и не понравилось этому дьявольскому отродью», — ответил Василий и разжал кулак. Вся троица, как завороженная, уставилась на золотой грецкий орех. Тощий попытался протянуть к нему руку, но главарь резко ударил по ней ладонью. Тот взвизгнул от неожиданности. «Шо, и потрогать уже нельзя?» — обиженно спросил он. «Дьявольское отродье тоже хотело, только помацать. Да посмотри, что теперь с ним стало!» Злобно щурясь, на обрубок в стене ответил главарь. «Так это ты его завалил?» Удивленно спросил Щербатый. «Нет, сам себе кутяпки поотрубал и от обиды поджег себя!» Усмехнулся Василий. Тощий и Щербатый уважительно присвистнули и тоже покосились на торчащий в стене обугленный обрубок. Понемногу они успокоились и уже стали привыкать к новому украшению их жилища. «Когда за тобой стена закрылась, мы уж подумали, что все, конец Ваське нашему», — вздохнул Щербатый. «Нишо, ежели со мной сам дьявол не смог управиться, то и никому, трудяся, меня не одолеть», — гордо выпятил грудь главарь. «А подержать в руках цатку все-таки дашь?» — жалобно спросил тощий. «Ладно, что мне с вами бестолочами делать-то? Ежели бы не я, то давно с голоду бы оба подохли», – важно ответил Василий и протянул стоящему рядом с ним тощему золотой слиток. «Ты только недолго, еще попортишь чего по своей глупости». Тощий, дрожащими от возбуждения руками, взял слиток, и у него на глазах выступили слезы. Щербатый встал на ноги и попытался забрать у подельника золото, но тут резко отдернул руку. Блеск золота зачастую заставлял людей терять разум. «Ты чё? Дай мне посмотреть!» – возмутился Щербатый и полез отнимать слиток. «Я ещё сам не насмотрелся!» – ответил тощий и отвернулся. Щербатый не смог стерпеть такой наглости и набросился на своего подельника, схватил его за руку, в которой был слиток, и стал поспешно выворачивать её. Но тощий не собирался сдаваться. Он схватился за нож, который висел у него на поясе, и закричал: «Отпусти! Убью!» «Вы шо, совсем тут ополоумели?» Вставая с пола, зарычал на них Василий. Но драчуны даже и ухом не повели. Щербатый тоже выхватил нож, отскочил и сам стал размахивать им перед лицом тощего. Главарь подошел к нему со спины и врезал тощему хорошую оплеуху. Тот не удержался на ногах и отлетел в сторону. Он распластался у противоположной стены помещения и непроизвольно чиркнул по ней золотым слитком. И тут же задрожал воздух, а стена внезапно пропала. В подземелье ворвался свежий вечерний ветер. Стал слышен шелест листьев на деревьях. Разбойники тут же перестали ругаться и уставились на новое видение. Перед ними был какой-то парк. Вдали виднелись дорожки и редкие прохожие. Люди куда-то спешили. Иногда проходили неторопливые парочки или веселые ватаги молодых ребят. Все они были хорошо одеты и, наверное, совсем не бедные. «Василь, я правда не хотел. Оно само так получилось», – законючил тощий. «Цыц!» – рявкнул главарь, внимательно присматриваясь к людям в парке. «А ну, встань и отходь от стены!» Тощий опасливо посмотрел на образовавшийся проем. Рука его продолжала крепко держать слиток золота, и он как раз упирался в то место, где только что была стена. Тощий убрал руку и встал. Тут же видение в проеме стены потускнело, и через мгновение перед разбойниками вновь была старая добротная стена. «Подай сюда мое золото!» – прорычал Василий и зло покосился на тощего. Тот бегом подбежал к главарю и с почтения вернул ему слиток. Василий повертел его в руках и проворчал. «Воистину, дьявольский металл! А ну-ка, посторонись!» Главарь, не церемонясь, отпихнул от себя тощего и подошел к стене. Оглянулся на противоположную стену, из которой торчал обрубок дьявольской руки. Криво усмехнулся. Затем отвернулся от него и чиркнул по стене слитком. И вновь открылся проем и показался огромный парк и редкие люди на его дорожках. «Даже и не знаю, кому мне теперь молиться, Богу или дьяволу?» – проворчал Василий и с нескрываемым интересом стал присматриваться к редким прохожим. «Ты чё задумал-то?» – прошептал Щербатый. «Да вот, думаю, если дьявол подарил мне такую удивительную штуковину, то шо ей зазря пропадать-то? А я-то, дурак, хотел ее продать. Ха. Деньги хотел поймать за нее. Это же настоящий клад!» – восторженно воскликнул Василий, а затем довольно усмехнулся и ласково поцеловал слиток. «А чё?» – не понял Щербатый и удивленно посмотрел на главаря. «Чо-чо! Вон они, наши денежки. Ходят и не разумеют, что мы уже здесь». Криво усмехнулся главарь и с довольным видом посмотрел на своих подельников. «Пошли, ребята!» Троица, опасливо оглядываясь по сторонам, вышла через образовавшийся проем в парк. Только они переступили невидимую границу, как за ними постепенно стало таять их подземелье. И через минуту это уже была стена какой-то будки. Главарь нервно почесал затылок. Дрожащий от волнения рукой, он провел по стене будки грецким орехом. И вновь стена начала постепенно таять, и троица с облегчением вздохнула. Они увидели свое родное подземелье. «Нишо!» – довольно произнес Василий. «Работает дьявольская игрушка! Давай, ребята, запоминай эту будку! Она теперь-ча наша дверь до дому. Поняли, бестолочи? Ну и беречь теперь дьявольский орех, пуще глаза своего, а не то быстро без него в разбойный приказ угодим». Те обреченно кивнули головами. Страшновато им было, но делать нечего. Повязаны они друг с другом кровью, да и просто работать им уже не хотелось. А поэтому обратного пути у них уже не было. «Пойдем, пощипляем наших богатых курочек!» – рявкнул главарь и направился к одинокой парочке, которую он уже успел заприметить. «Только идем тихо!» Главарь уверенной походкой направился к своей цели, а тощие щербаты семенили вслед за ним. Чем ближе они подходили к влюбленной парочке, тем чуднее они им казались. Парень был одет в какие-то синие обтягивающие штаны и непонятную рубаху белого цвета, без ворота и рукавов, словно исподние. Парочка о чем-то увлеченно ворковала, но главаря больше интересовало, какое оружие есть у парня. Но, к своей радости, не заприметил его. Василий молча указал своим подельникам, чтобы те заходили к парочке с обеих сторон. А сам, теперь уже не таясь, пошел к ним прямо по песчаной дорожке. Влюбленные увлеченно целовались и заметили их только тогда, когда Василий подошел к ним вплотную. Девушка взвизгнула от неожиданности. На нее, криво ухмыляясь, смотрело бородатое чудовище, а из-за кустов по бокам дорожки вышла еще парочка таких же дурно пахнущих бородачей. Она вначале подумала, что это кавказцы, но, присмотревшись в неверном свете фонарей, определила, что они вроде как русские. Только вот одеты больно уж странно. Широченные, неопределенного цвета рубахи и такие же широкие штаны. Но чему она была больше всего удивлена, это тому, что на ногах одного из них она увидела лапти. Даже висевший на поясе главаря большой нож не столько ее удивил, как удивили эти лапти. А еще у каждого на голове были шапки, хотя на улице было достаточно тепло. «Ну, любезная, готовьтесь к ограблению», – рассмеялся Василий. «Отдавайте по-добру-поздорову все, что имеете, и катитесь отсель, чтобы глаза мои вас больше не видели». «Это Все еще за шут ряженый? Оглянувшись на главаря, спросил парень. И тут же получил удар кулаком в голову. Он рухнул на землю без сознания, а главарь протянул руку за золотым кулоном, который увидел на груди у девушки. «Не люблю, когда со мной неуважительно говорят. Давай свои цацки!» Девушка испуганно посмотрела на лежащего без сознания парня и стала судорожно искать на цепочке застежку. Но здоровяк не стал ждать. Схватил за кулон и сорвал с нее цепочку. «А теперь кольца давай сюда!» Нетерпеливо рявкнул главарь. Посмотрев на страшные бородатые морды скалящихся бандитов, девушка стала стаскивать с пальцев рук кольца. Одно слезло с пальца сразу, а второе никак не хотело сниматься. Она специально на свидание одолжила кольца и цепочку у своих подруг. Одно из них было ей мало, но больно уж красивое. Ей очень захотелось пофорсить симпатичным колечком перед своим парнем, чтобы тот не подумал о ней, что она какая-то приезжая нищенка. «Шо ты там вошкаешься? Иль хошь, чтобы вместе с пальцем у тебя забрал кольца?» Ухмыльнулся главарь и потянулся за здоровым ножом. Девушка взвизгнула от ужаса и с силой дернула кольцо, но оно все равно не хотело слезать с пальца. Здоровяк зажал своей лапищей ее руку и схватился за кольцо. Оно, как пробка из бутылки, соскочило с пальца. У девушки от боли и обиды на глаза навернулись слезы, но она сдержалась и не заплакала. «А это у тебя чё?» – вкрадчиво спросил тихо подошедший к скамейке Щербатый и указал на лежащую на ней сумочку. «Это моя! Не троньте, пожалуйста! Там мои последние деньги, а до зарплаты еще далеко!» «Ничего, хахаль твой тебя прокормит!» – ухмыльнулся Щербатый и схватил сумку. «Смотри мужика!» – приказал Василий. «А шо этого мужика смотреть-то? У него на поясе ни калиты, ни ножа нет. Не считай его оборванец». «Сам ты оборванец!» В сердцах крикнула на него девушка и, подскочив к своему парню, попыталась перевернуть его на спину. «Сволочи! Мой сотовый в сумке остался!» Она со слезами на глазах тормошила парня, пытаясь привести его в чувство, а троица уже уходила прочь. Василий перебирал в руках золотые украшения и довольно цокал языком. «Всего нишо потратили время, а смотри, как славно успели подзаработать. Доброе место. Мы еще много добра здесь наберем». Внезапно дорогу троице преградила компания подростков. Их было человек 10-15, и они явно чувствовали себя хозяевами жизни. Их боялись все, кто жил в этом районе. Даже взрослые люди старались обходить эту компанию стороной. Полиция время от времени сажала их главаря, но быстро выпускала по звонку его папаше. Депутат все-таки. Власть в городе как-никак. А городскую власть полиция очень уважает. Особенно если власть подкрепляет свои доводы приличными зелеными аргументами. Впереди этой компании шел рослый, широкоплечий парень. Он был чуть ли не на голову выше Василия, которого его подельники считали рослым мужиком. «Смотри, братва! Бомжики в нашем районе по парку гуляют. Ха, воздухом дышит. Непорядок. И куда только наша доблестная полиция смотрит. От них же на километр воняет, так что в парке добрым людям гулять невозможно. Ну что же, придется нам воспитанием бомжей заняться, раз полиция игнорирует свои прямые обязанности». Рассмеялся сынок депутата и оглянулся на своих дружков. Они тоже посмеивались и снисходительно поглядывали на бомжей. Василий с подельниками толком ничего и не поняли из сказанного, но почувствовали, что их хотят обидеть. В это время сынок депутата заметил блеск золота в его руке. «Смотри, пацаны, а бомжи-то совсем нехило живут, золотишком промышляют. А что-то мне сдается, что не их это золото». «Так давай отберем и накостыляем им хорошенько, чтоб забыли в наш район дорогу», – поддержал его один из друганов и сплюнул Василию под ноги. «Да шо харкишь?» – возмутился Василий. «Ишь ты, голосок у наших бомжей прорезался. Ну-ка, ребят, проведем воспитательное мероприятие». Пацаны тут же рассыпались по сторонам и окружили троицу бородачей. Они достали из карманов кастеты и ножи и пошли в атаку. Но ребята сильно ошиблись в выборе своего козла отпущения. Перед ними были видавшие виды разбойники, для которых вид крови и убийство человека было так же естественно, как и пообедать. Троица разом встала спиной к спине и тут же обнажила свои длинные ножи. Молодые пацаны в слабом освещении вечернего парка не сразу разглядели их, а когда поняли, что их режут, как безвольных свиней на скотобойне, было уже поздно. Первым упал ухмыляющийся сын депутата, а за ним, один за другим, с воплями боли и ужаса, падали другие пацаны. Кастеты и ножи им не помогли. Что были их ножички против боевых ножей бородачей? Так, семечки для стальных зубов волкодава. Троица разбойников молча и хладнокровно, деловито убивали нападавших. Только внезапно раздавшиеся в парке крики и полицейские свистки спасли несколько жизней неразумных пацанов. Василий настороженно оглянулся по сторонам, сорвал с шеи мертвого главаря пацанов толстую золотую цепь и громко крикнул: «Опричники рядом! Бегом, братки, отсель! Поскорей!» Разбойники, как гончие псы, стремглав понеслись к будке. Как только они добежали до нее, Василий тут же чиркнул по стене своим грецким орехом. Стена тут же стала исчезать, и вскоре разбойники уже были в своем подземелье. «Ну давай, давай, быстрее закрывайся!» – нервно закричал Василий на стену, хотя было видно, что за ними еще никто не гнался, а парк начинал постепенно меркнуть, и вместо него снова появилась надежная каменная кладка их родного подземелья. «Вот и все. Теперь о нас опричники уже не найдут». Главарь, самодовольно ухмыляясь, похлопал по кладке стены, затем ласково погладил золотой слиток и рассмеялся. «Не, а что не говори, а эта штуковина хороша. Настоящий дьявольский подарок. Завтра вечером снова пойдем на дело. Че это за город такой, я, конечно, не знаю. Но то, что мужики здесь безоружные, а их бабы все в золоте, мне это даже дюже как нравится». «А опричники-то конные, да при мечах», — законючил Щербатый. «Догонят нас, вмиг головы поотрубают». «А ты бегай быстрее», — усмехнулся главарь и снова погладил золотой слиток. «Мы пока далеко от стены уходить не будем. Поохотимся еще».